Екатерина была очень доверчива и пристрастна к своим избранникам, преувеличивала их способности и свои надежды на них, ошибалась в первых и обманывалась в последних. Но она пользовалась не только их силами, но и самыми слабостями. Возбуждала их служебную ревность и соревнования друг с другом, и со старыми дельцами. Умеряла соперничество, не допуская его до открытой вражды. Осторожный и ленивый Никита Панин, с одной стороны, напевал ей одно, отважный и тоже ленивый Григорий Орлов, с другой, другое, противоположное. А она, по ее выражению, курцгалопом выступала между обоими вечно враждовавшими друг с другом советниками. И, несмотря на их вражду, дела шли и шли большим ходом. Одним приемом она еще более усиливала исполнительную ревность своих сотрудников. В отношении к ним ей чаще удавалось принятые ею правила в проведении реформ. Лучше подсказывать, чем приказывать. Хорошо изучив людей, она знала, кому какое дело поручить можно, и так осторожно внушала намеченному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную и с тем большим рвением исполнял ее. Поощряемые милостливым вниманием и возбуждаемые взаимным соперничеством, на перерыв один перед другим, стараясь отличиться, эти люди, выхваченные наверх чисто житейской случайностью с довольно глубокого низа, внесли в ход дела большое оживление, производили много шума и движения, сделали немало и полезного, но при этом тратили страшно много средств. Они, конечно, произвели впечатление на современников. Рассказы об екатерининских орлах долго не умолкали в русском обществе, и Карамзин только с ораторским преувеличением резюмировал эти рассказы, когда говорил в своем похвальном слове, что только во время Екатерины видели мы волшебные превращения нежных сибаритов в суровых чад Лакедемона, видели тысячи российских альцибиадов. Но надежды, возложенные на молодежь в начале царствования, едва ли были оправданы. Иначе великий князь Александр в упомянутом письме к Кочубею не написал бы о людях, занимавших высшие места в 1796 году, что он не желал бы иметь их у себя и лакеями. Суворов в счет их идти не может. Этот удивительный талант сложился и проявился так независимо и своеобразно, казался такой счастливой случайностью, что его трудно отнести к какой-либо школе, елизаветинской или екатерининской. Впрочем, недостаток хороших дельцов не был самым большим затруднением, с которым приходилось бороться Екатерине. Гораздо труднее было сладить с программой деятельности, продиктованной положением Екатерины и настроением русского общества по вступлению ее на престол. Это была очень сложная и запутанная программа. Екатерина взяла свою власть, а не получила ее. Власть захваченная всегда имеет характер векселя, по которому ждут уплаты, а по настроению русского общества Екатерине предстояло оправдать разнообразные и несогласные ожидания. Новое правительство, созданное общественным движением против прежнего, конечно, должно было действовать наперекор ему. Прежнее правительство вооружило против себя общество пренебрежением к национальным интересам. Новое правительство обязывалось действовать в национальном духе. Произвол прежнего правительства вызвал сильное возбуждение во всем обществе, даже в простом народе, и, по словам манифеста 6 июля 1762 года, не оставалось никого, кто бы в голос с отвагою и без трепета не злословил государя.